Глава 80. Ника. «Как же мне хорошо! Боже, как мне хорошо!» Все мысли в голове слились в одну, которую я готова повторять бесконечно. «Они здесь, они со мной, они во мне, они мои!» И я просто схожу с ума от кайфа. Когда они сделали это со мной в первый раз, я думала, что я на вершине блаженства. Но теперь понимаю, как ошибалась. На вершине я сейчас. Нет, это тоже будет ошибкой. С ними просто нет вершины, нет границ, нет преград. Свободный полет. Я парю в небесах наслаждения. С первой секунды, когда Марк начинает целовать меня везде, сначала ласкает грудь, уделяя внимание сначала одному сосочку, потом второму, нежно поглаживает мягкие полукружия, которые твердеют, наливаются от его ласк. Потом спускается ниже, прикасается осторожно к животу, целует, потирает губами, прикусывает слегка, вылизывает ямочку пупка. Я все это чувствую, каждое его движение. И одновременно чувствую то, что делает Костя. Его язык ласкает клитор сначала спокойными, мягкими, размеренными движениями, потом ускоряется, засасывает губами, заставляя меня выгибаться и стонать, почти кричать. И снова замедляется, зализывает его как ноющую ранку, успокаивая и снова начиная раздражать. Пальцы его проникают внутрь, сначала просто поглаживая, пытаясь нащупать ту самую точку, от прикосновения которой молнии отправляются по всему телу. Дальше его движение все острее, глубже, жестче. Я напрягаюсь, ощущая, что вот-вот произойдет это. Губы Марка возвращаются к груди, и я слышу нежный шепот: «Давай, детка, еще немножко, постарайся, мы так мечтали об этом». О боже, просто невозможно не поддаваться их желаниям. И я кричу, чувствуя, как извергается из меня горячий фонтанчик. Трясусь, пытаясь сжать бедра, но Костя не дает, разводя мои ноги шире. «Как это красиво! Ты даже не представляешь, как это красиво!» Его губы опускаются на мои складочки снова. Чувствую, как жарко, краснеют щеки. Почему-то мне немного стыдно. Стыдно от того, что я понимаю. Ему нравится делать это, нравится вылизывать меня там, так же, как мне. Как мне нравится принимать в рот их члены. «Малышка, ты такая красивая, невероятная! Я так хочу тебя! Просто умираю от желания!» Горячий шепот Марка заставляет мое тело дрожать сильнее. «Я твоя, если ты хочешь!» Я еще стесняюсь сказать ему: «Возьми меня! Но именно это мне нужно! Нам нужно!» Марк быстро сбрасывает рубашку, брюки. Костя перемещается выше, понимая, что сейчас будет делать наш второй пилот. Смотрю в глаза командира. Мне нужно понять, что он чувствует. Не разочарован ли в том, что сейчас первым во мне будет Марк? «Все хорошо, милая!» Костя улыбается, устраиваясь рядом, поворачивает мою голову к себе, держа за подбородок. «Я люблю тебя, слышишь?» «Да, да, и я». «Тсс, наслаждайся. Все разговоры потом, хорошо?» «А ты?» «А я буду наслаждаться тем, как получаешь удовольствие. Можно?» «Да». «Мне хочется посмотреть, как Марк сделает это с тобой», — говорит и целует меня в губы. Нежно, легко. И я чувствую свой вкус на его губах. И это так дико возбуждает. Просто с ума сойти. Моя киска сжимается от удовольствия, а потом я понимаю, что Марк уже совсем рядом. Его головка проходит по складочкам один раз, второй, дразнит, ласкает. «Охренеть, как там горячо и нежно! Просто охренеть!» Он не торопится, и мне это очень нравится. Почему-то думаю, если они делают это вот так, без спешки, в кайф, значит, для них это тоже на самом деле совсем не очередная игра. Может быть, они и правда... Ох, нет, я пока даже мечтать об этом боюсь. Все еще боюсь. Просто хочу немного счастья, немного удовольствия, блаженства. Ахаю, когда чувствую проникновение головки. Плавно, осторожно, так мучительно, медленно она раздвигает лепестки, проникая в самый центр моего желания. Мне так хочется поторопить его. Так хочется, чтобы он уже ворвался, застолбил, заполнил до упора. Но я вижу, что ему нравится делать это именно так, не спеша, успевая ощутить каждый миллиметр моего бархатного лона. Последнее движение, как удар. Он весь там. Нож вошел в ножны. Мы теперь одно целое. Всхлипываю. Так это хорошо, ощущать его там, внутри. Его много, он такой большой. Распирает, растягивает. Кайфую, стараясь запомнить каждое мгновение. «Ты прекрасна, детка! Невероятная!» Костя шепчет на ушко, облизывая мочку, спуская губы ниже, на шею, лаская самое чувствительное местечко. «Мне нравится, что теперь ты не боишься своих желаний». «О нет, теперь я не боюсь». Марк наклоняется, его ладонь опускается на грудь, мягко оглаживая губы совсем рядом с моими. «Не представляешь, как я мечтал об этом! Не представляешь, как ты охрененно выглядишь! Просто не представляешь, насколько я скучал по твоей узкой киске!» «Представляю! Мне так хорошо, когда ты во мне! Хочу еще! Глубже, сильнее!» «Да, милая, сейчас, скоро! Просто дай мне пару секунд, чтобы я не взорвался прямо сейчас!» Его рот накрывает мой, жадно вторгаясь, завоевывая. Он словно трахает мой рот, показывая, как сейчас будет делать это там, в моей сладкой норке. И первое движение, плавное, тягучее, он выходит почти до конца и снова возвращается резко, глубоко. Он везде, его тело, его член заполняющий, его губы. У меня кружится голова, низ живота сжимает спазмы удовольствия. Хочется стонать, выгибаться ему навстречу. «Давай, детка, не сдерживайся!» Костя шепчет мне на ушко. Я чувствую его пальцы, ласково сжимающие мой сосок. Марк поднимается и начинает двигаться быстрее. Его пальцы сжимают мои бедра. При этом он смотрит на меня таким откровенным взглядом, от которого я плавлюсь, а губы Кости ласкают мои. И это так невероятно, чувствовать, как один входит в тебя там, а второй целует, лаская грудь. Киска сжимается, как тиски, понимая, что не выдержу долго, выгибаюсь, стараясь вобрать член Марка еще глубже и подставить грудь под ладони Кости. «О, да, малышка! Да, куколка, еще!» Подмахиваю бедрами, поднимая их выше, сжимая внутренние мышцы, слышу стон Марка и восхищенный шепот Кости. Еще пара мгновений, и я разлетаюсь на куски, подхваченная стремительным, бурным, долгим оргазмом. Кричу, и губы любимого сцеловывают мои крики. Марк во мне долбится сильнее, острее, до того момента, пока я не успокаиваюсь, обмякнув в их руках. «Малышка, 2-0! Охрененно!» «Блядь, она просто нереальная!» «За какие такие заслуги нам так повезло, брат?» «Если бы я знал!» Марк выходит из меня, я не понимаю, почему. Становится холодно и немного обидно. «Ты не кончил? Сегодня все только для тебя, милая. Я хочу сохранить запал. Чуть дольше. Но не против кончить тебе в рот, пока Костя будет снова поднимать тебя на высоту». «Костя? Сейчас сразу? Даже не минутки отдыха? Нет. Или... О, да. Да, пожалуйста». Не могу сдержаться, когда его член въезжает в меня сразу, прошивая до матки глубоко, так остро. «Охуеть, какая ты тесная, малышка! Моя невинная девочка! Моя единственная!» «Да, да. Как мне хочется быть его единственной и быть единственной для Марка». Хочу принадлежать им вся, без остатка. Пока они хотят этого, я буду с ними. Костя сразу набирает темп. Я то расслабляюсь, ловлю кайф от его ударов, то напрягаюсь, сжимая его сильнее, заставляя его стонать от удовольствия. Теперь Марк занимает место Кости, целует, шепчет нежности и пошлости, от которых еще острее скручивается пружина внутри. Я хочу их обоих. Я понимаю, чего хочу, осознаю это. Раньше мне казалось, что это так ужасно, так неприлично, дико, что это бывает только в дурных фильмах для плохих девочек. Сейчас я понимаю, какой была глупой. Не знала, даже не представляла, что все это может быть наяву и по любви. Ведь моя подруга Лана рассказывала мне, я видела ее мужчин, и их двое, и они живут втроем. И значит, так можно? Ох, кажется, мне рано пока о таком думать. Рано. Еще вообще ничего не понятно, и я просто буду получать удовольствие. Пока, а там посмотрим. Малыш, о чем ты думаешь? Не нужно думать, просто чувствовать, да? Да, маленькая. Я хочу чувствовать, хочу и тебя тоже. Протягиваю руку, нахожу его член, горячий, твердый, готовый. Хочу его в свой рот. Все для тебя, детка. Марк перемещается, вставая на колени у моего лица, направляя головку к моим губам. Провожу по ним языком, смущаюсь, чувствуя на вкус себя и его тоже. «Блядь, я готов кончить, просто глядя, как она это делает с тобой!» Стонет Костя Марку, а я улыбаюсь. «Мне так нравится дарить им наслаждение!» Член Кости трудится в моей киске. Член Марка подрагивает на моих губах, осторожно проникая глубже. «Я в раю! Мне больше ничего не надо!» Такое блаженство быть с ними. Облизываю головку, впускаю член в рот. Киска сжимается. Как мне хочется кончить вот так. Еще немного, еще пара мгновений. И я кричу, выгибая спину, чуть выпуская из себя член Марка, насаживаясь сильнее на Костин. Содрогаюсь в очередном оргазме и чувствую на губах вкус спермы. Марк, надрачивая, кончает мне в рот, а Костя... Он вытаскивает свой огромный болт и, проводя по нему пару раз, спускает струю спермы на мой животик. Мы сделали это втроем, вместе, одновременно. И это было прекрасно. Улыбаюсь, чуть подтягиваясь от удовольствия. Как хорошо. «Это еще не все, детка. Главное впереди».